Здесь Самгину было все знакомо, кроме защиты террора бывшим проповедникам непротивления злу насилием. Даже, пожалуй, здесь говорят люди здравого смысла, но Самгин чувствовал, что он в чем-то перерос их. Они кружатся в словах, никуда не двигаясь, и в стороне от жизни, которая становится все тревожней. Приехала Любаша, измятая, простуженная, с покрасневшими глазами, с высокой температурой. Кашляя и чихая, она рассказывала осипшим голосом о демонстрации у Казанского собора, о том, как полиция и казаки били демонстрантов и зрителей, рассказывала с восторгом. «Вы представляете, когда эта пьяная челядь бросилась на паперть, никто не побежал, никто! Дрались, и как еще?» «Милые мои!» — воскликнула она, взмахнув руками. «Каких людей видела я! Струве, Туган Барановского, Михайловского видела, Якубовича!» Не угашая восторга, она рассказала, что в Петербургском университете организовалась группа студентов под лозунгом «Университет для науки, долой политику». «Это тебя тоже радует?» — спросил Самгин, усмехаясь. «Представь, не огорчает», — как бы с удивлением отозвалась она. «Знаешь, как-то понятнее все становится. Кто, куда, зачем?» На вопрос Клима о Боголепове она ответила. «Ах да, говорят, Карповича не казнят, а пошлют на каторгу. Я была во Пскове в тот день, когда он стрелял, а когда воротилась в Петербург, об этом уже не говорили. Ой, Клим, как там живут в Петербурге?» Ее восторг иссяк, когда она стала рассказывать о знакомых. «Лидия изучает историю религии, а зачем ей нужно это, я не поняла. Живет монахиней, одиноко, ходит в оперу, в концерты». Помолчав, подумав, Любаша сказала с грустью. «Она всегда была трудная, а теперь уж и совсем нельзя понять. Говорит все не о том, как-то все рядом с тем, что интересно. Восхищается какой-то поэтессой, которая нарядилась ангелом, крылья приделала к платью и публично читала стихи «Я хочу того, чего нет на свете». Макаров тоже восхищается, но как-то не так. И они с Лидою спорят, а о чем, не знаю. У Макарова, оказывается, скандал здесь был. Он ассистировал своему профессору, а тот сказал о пациентке что-то игривое. Макаров после операции наговорил ему дерзостей и отказался работать с ним. «Какой рыцарь!» — иронически фыркнула Варвара. «Сумеречный мужчина!» — сказал Клим и спросил. «У них роман?» «У Макарова и Лидии». «Ой, нет!» — живо сказала Любаша. «Куда им? Они такие мудрые!» Но там была свадьба. Лида живет у Примировой, и племянница ее вышла замуж за торговца церковной утварью. Жуткий такой брак, и по Шопенгауэру. Невеста огромная, красивая такая, валькирия, а жених маленький, лысый, желтый, бородища, как у воровки, глаза святого, но крепенький такой дубок. Ему лет за 40. «Ты знаешь, что у Марины был роман с Кутузовым?» — спросил Самгин, улыбаясь. «Нет!» — изумленно вскричала Любаша. Но когда Клим утвердительно кивнул головою, она протяжно сказала: «Какая дуреха!» Ее возмущение рассмешило Самгиных. «Не понимаю, чему смеетесь?» — возмутилась Любаша. «Выйти замуж за торговца паникодилами? А ну вас!» — сказала она, видя, что Самгины продолжают смеяться. Устав рассказывать, она ушла к себе. Варвара закурила папиросу, посидела, закрыв глаза, потом сказала, вздыхая: «Как все просто у нее!» Самгин встал и, шагая по комнате, пробормотал, вспомнив слова Турабоева. «В русских университетах не учатся, а увлекаются поэзией безотчетных поступков. Наш повар утверждает, что студенты бунтуют одни от голода, а другие из дружбы к ним», — заговорила Варвара, усмехаясь. «Если б, — говорит, — я был министром, я бы посадил всех на казенный паек, одинаковый для богатых и бедных. Сытым нет причины бунтовать». И привел изумительное доказательство: нищие сыты и не бунтуют. «Алкоголик», — напомнил Самгин, продолжая ходить, а Варвара сказала очень тихо. «Знаешь, есть что-то пугающее в том, что вот прожил человек 70 лет, много видел, и все у него сложилось в какие-то дикие мысли, в глупые пословицы». «Пословицы не глупы», — авторитетно заявил Самгин. «Мышление афоризмами характерно для народа», — продолжал он. «И обиделся. Жена не слушала его. Он очень не любит студентов, повар. Доказывал мне, что их надо ссылать в Сибирь, а не в солдаты. Солдатам, — говорит, — они мозги ломать станут. В Бога не верьте, царскую фамилию не уважайте. У них, — говорит, — в головах шум, а они думают ум». Погасив недокуренную папиросу, она встала, взяла мужа под руку и пошла в ногу с ним. «Нет, я не люблю мышление пословицами. Не люблю. Ты послушай когда-нибудь, как повар беседует с Митрофановым». «Да», — неопределенно отозвался Клим. «Милый Клим», — сказала она, прижимаясь к нему, — «не находишь ли ты, что жизнь становится очень странной?» «Я нахожу, что пора спать. Вот что», — сказал он, — «у меня завтра куча работы». Это уже не первый раз Самгин чувствовал и отталкивал желание жены затеять с ним какой-то философский разговор. Он не догадывался, на какую тему будет говорить Варвара, но был почти уверен, что беседа не обещает ничего приятного. «О жизни и прочем поговорим когда-нибудь в другой раз», — обещал он и, заметив, что Варвара опечаленно, прибавил, гладя плечо ее. «О жизни, друг мой, надобно говорить со свежей головой, а не после любашенных новостей». «Ты заметила, что она говорила о Струве и прочих, как верующие об угодниках Божьих?» «Да», — сказала Варвара, усмехаясь, но глядя в сторону, в окно, освещенное луною. Недели через три Самгин сидел в почтовой бричке. Ее катила по дороге, размытой вешними водами, пара шершавых рыженьких лошадей, механически, точно заводные игрушки, перебирая ногами. Ехали мимо пашин, скудно покрытых всходами озими. Неплодородная тверская земля усеяна каким-то щебнем, вымытым до бела. «Хлеба здесь рыжик одолевает, дави его леший», — сказал возница, махнув кнутом в поле. «Это вредное растение такая, рыжик. Желтенькие цветочки», — объяснил он, взглянув на седока через плечо. «Говорит со мною, как с иностранцем», — отметил Самгин. День был воскресный, поля пустынны. Лишь кое-где солидно гуляли желтоносые грачи, да по невидимым тропам между пашен, покачиваясь, двигались в разные стороны маленькие люди, тоже похожие на птиц. С неба, покрытого рваной овчиной облаков, нерешительно и ненадолго выглядывало солнце. Кисейные тряпочки теней развешивались на голых прутьях кустарника, на серых ветках ольхи ползли по влажной земле. Утомленный унылым однообразием пейзажа, Самгин дремотно и расслабленно подпрыгивал в бричке. Мысли из него вытрясло. Лишь назойливо вспоминался чей-то невеселый рассказ о человеке, который после неудачных попыток найти в жизни смысл возвращается домой, а дома встречает его еще более злая бессмыслица. Маленький чемодан Самгина тоже подпрыгивал, бил по ногам, но поправить его было лень.